Ах, лента, залентою на бої подавай, український повстанче, в бою не відступай. Мама, я опять насрал в подъезде. Привет, деду. За пранкуя Ира. Депутат міськради Житомира Вітляшка. Останнім часом ударилася в капрофілію, дівіться із Френділа Шарікова. Любіть всякі гранти на фемінізм і екологію, їздите за бабки грантодавців за кордон. Сценарій на ТВ і краткая смак. Дякую. Депутат міськради Житомира. Да. Алло, Ирина, здравствуйте. А это из партии Шария вас беспокоит. А скажите, а вы бы с нами не хотели бы, скажем, посотрудничать? Просто сам Анатолий увидел, что вы интересуетесь его деятельностью, вот, и хотелось бы вот сочетать приятное с полезным. То есть это, естественно, не за бесплатное предложение. Послухайте, я зараз займаюся депутатською діяльністю, я є в складі радикальної партії, і наразі ще не розглядається питання ні про яку там участь в цьому. А друге, що хочу сказати, що політична діяльність – це не питання фінансування. Ні, я про те, що це у майбутньому. Якщо вас зацікавить, то можемо зробити цікавий проект. Ну, мені здається, політична діяльність – це не про питання фінансування. Це ж питання про зміну країни, про яку говорить. Ну, мені здається, що якби Анатолій дізнався, що хтось телефонує від його імені і так говорить, я думаю, він би був дуже розчарований. Тому Нічому, мені... він в курсі, а ви що, не знаєте? Я гадав, що ви як депутат, ви повинні знати, що є для суспільства, а що є закулісне. Якби. Ну, дивіться, ви справу тім, що какулесами вже і змазалися, ви любите Анатолія Шарія, то ми вам і пропонуємо таку співпрацю. Послухайте. Ну, ви ж хочете бачити російський флаг, щоб був в Україні, так? Я взагалі не знаю, про що ви говорите, Ну і як? про Ну компанію. ви ж підписниця Шарія, ви ж за Ляшка, який за Ахметова на ахметовські гроші працює. За Шарія. Як це взагалі корелюється? Я коли дивлюся канал 1+1, мені ніхто не говорить, що я вступаю в партію Коломойського чи за команди. Коли я дивлюся про Так, телеграм, але один мені плюс ніхто не один. говорить, що я вступаю в Ні, один опозиційний плюс блок. один, вони Тому я прошу. притримуються журналістської етики, а Шарій це Тому просто приводом такий журналістської етики, влогер. почитайте медіакритику, будь ласка, зайдіть на медіакритику і подивіться, що усі канали не дотримуються в Україні, на жаль, професійної стандартської етики. І в цьому є проблема, що нам потрібно розвивати Україну. Я не збираюся обговорювати свої те, що я переглядаю, для того, аби аналізувати інформацію, критикувати і Ну, якщо порівнювати. ви І ніхто не переглядаєте, буде значить платити. ви якби являєтеся Це нічого не значить. Це значить, що я переглядаю інформацію, щоб її єдиномислящий, якщо на перевіряти, русском. аналізувати і Нет. У вас единомыслие с Шарием, потому что любой вменяемый человек знает, что это пропаганда. Это пророссийская пропаганда. почитайте, ви, будь ласка, прив'язуйте і не прив'язуйте нічого. Якщо я десь заявила про те, що я є в якійсь партії, чи я підтримую ще щось і так далі, тоді, а свої висновки, будь ласка, не нав'язуйте на мою діяльність. Моя діяльність чітко регламентується, мені Хорошо, а ніхто почему вы на не питання, от я Егиловские саме СМИ не перед тобою. подписаны? У них тоже есть свои каналы закрытые, правда. Почему вы на Послухайте, я Егиловцева не в подписаны? країні і що хочу, то під що хочу підписуюсь і читаю різну інформацію. Да, но в то І время, как бойцы, в почитайте. том числе с Житомира, гибнут на фронте, ты, мразь, смотришь про кремлевскую подстилку и собираешься продвигать его идеалы. Вот в чем вопрос, понимаешь? Ні, не розумію. Я не розумію, по-перше... Не понимаешь, я... да. А тебе не кажется бредом то, что Толик говорит, что майдановцы расстреливали сами себя? Называет майдановцев кастрюлеголовыми. Называет их я там как майдаунами. Анатолия Шария. Ну я ты же его смотришь. Подожди, ты, будучи депутатом, ты будучи депутатом, подаешь пример остальным украинцам. Вместо того, чтобы сказать, что Анатолий Шарий ведет кремлевскую пропаганду, ты на него подписана. Я не хочу так говорить, да. Я подписана, потому что я дивлюсь всю информацию. Вот, значит, ты единомышленница. Значит, ты единомышленница. Я дивлюсь интер, я дивлюсь, я где... Магістром телемистецтва. Я дивлюся 1+1, я дивлюся канал Україна. Ну тогда чемодан вокзал Росія. Чого ти? Чемодан вокзал Росія. Ви яким чином будете мене купити? Я не безразличний гражданин, я налогоплательщик, за чьи налоги ти живеш? Я не живу за налоги, я працюю. Ти за мої налоги живеш. А як це ти не живеш за мої налоги? Ти депутат міськради, откуда ти зарплату получаєш? Садка... Я не отримую сплату, депутати міськради не отримують заробітну платню, послухайте. Ага, я дію виключно понятно. Відповідно. Якщо депутат не отримує зарплату з бюджету, знає, що отримує зарплату. Я не отримую заробітну платню, ще раз кажу. Депутати не хорошо. Отримують заробітну платню. А за що ти живеш, а зачем ти стала депутатом тоді, якщо ти зарплату не отримуєш? Це робота. Це робота, робота повинна оплачуватися. Ну, вот сам правильно. Повинно вона оплачувати. А зачем ты тогда депутатом стала, если ты не зарабатываешь? А для чого люди стають громадськими активістами, волонтерами, йдуть добровільно в військо? Для чого? Для того, тому що вони мають бачення, як вони можуть покращувати території життя, де вони живуть. То есть смотреть Интер и Шария, это ты улучшаешь. А то, что он майдановцев называет кастрюлеголовыми, тебя не смущает? То, что это люди, которые гибли в итоге за верховенство права, за экономическое развитие, послушайте, за правильный Настя, вектор Настя развития страны. Дивитися. А он их называет кастрюлеголовыми. В нашей державе не заборонено дивитися YouTube, не заборонено Нет, дивитися не, каналы. Не запрещено, конечно, не запрещено. Пропаганды. Вы можете зайти, у нас есть народный депутат Медведчук, у нас есть оппозиционный да, блок, есть, позвоните есть. Им. Вони так это, телефончики продиктуйте, я позвоню. Я думаю, это открытый доступ. У Медведчука так в открытом доступе телефона нету. Также... Ну, значить, ви ну. погано працюєте, що мій номер змогли знайти. В нього є представники по всій Україні, від опозиційного блоку і опозиційної платформи «За життя». Тому у нас є плюралізм думок і плюралізм вибору політичних сил. К сожалению, так, к сожалению, пока что. Роботи, но у нас также Россия признана государством-агрессором. И если кто-то ведет российскую пропутинскую пропаганду, то это уже не свобода слова. Это государственный интерес. Это государственный интерес. Я разумею ваше невдоволення. Это не плюрализм, это не свобода мысли. Нет, подождите, Россия... Хорошо, давайте по-другому. Россия является государством-агрессором. Давайте по-другому. Россия является государством-агрессором. Крым чей? Два вопроса. Два вопроса. Крым украинский, Россия є агресором однозначно. У нас війна з Росією однозначно. Да, почему вы смотрите Шария, если он является рупором России? Тому що я живу в вільній державі. Тому я дивлюся, що я хочу. Он вражеский рупор. Он вражеский. Нет, одно дело, если я тоже смотрю Шария, чтобы его поносить и чтобы его грязью поливать за дело. Одно дело, если бы вы говорили, что это пропутинский пропагандист. О, можете так сказать? Можете сейчас так сказать, и тогда я вот отстану. Шарий является пропутинским пропагандистом? Я так не бачу цього. То есть он называет майдановцев кастрюлеголовыми, он не пропутинский пропагандист. Он сказал, что Боинг сбили украинцы над Донбассом. Я не є адвокатом. І все, що не подобається в його діяльності... Ви видите, що він ахінею несе? Он ахінею несе. Он сказав, що... У нас кожен політик, у нас про собак розповідає, що хтось має продати собаку. Причому є... Розповідає, що комусь... 300 людей погибло, иностранных граждан, он сказал, что этот Боинг сбили украинские военные. Нет, стоп. Он сказал, что этот Боинг сбили украинские военные. Куда вы на собак переводите мне стрелки? Он несет... Нет, хорошо, то, что Боинг сбили украинские военные, это российская пропаганда. Я цю інформацію не бачила, вибачте, не можу. Наберіть шарі про Боїнг. Или как-то так, от поклацайте такі от слова там, шарі Боїнг. Послухайте, яка мета вашого дзвінка? Вибачте, у мене дуже багато справ. Узнати, шарі, давайте от... Шарі являється пропутінським пропагандистом или нет? Если нет, обоснуйте свою позицію. Учитывая то, что я уже здесь сказал. Послухайте, я будь-які висновки роблю на основі своїх досліджень. На основі ваших досліджень, Шарі, пропутінський пропагандист чи ні? На основі моїх досліджень я так не вважаю. Хорошо, тогда Боїнг збитий українськими воєнними, це пропутінська пропаганда? Я не бачила інформації. Хорошо, тогда то, что майдановцы расстреливали сами себя. Вы знаете, кому вы звоните? Я не знаю, с кем я говорю. У меня есть прием. Кнур Евпата Аркадьевич меня зовут. Как? Кнур Евпата Аркадьевич. Как? Кнур Евпата Аркадьевич. Очень известный журналист, да. Да, ну, вы бачите, вы подзвонили, вы же не смогли відрекомендувати. Трешового контента, да. Ви не подзвонили зі свого номера, ви телефонуєте з якогось невідомого номера. У мене є вівторок прийом, ви можете записатися на прийом як депутата. Ми обов'язково з вами про все поспілкуємося. Але ще раз скажу, дозвольте мені самі вирішувати. Пока Россия признана Верховной Радой и государством-агрессором, я не разрешу решать. Я разрешаю решать только то, что является с учетом госбезопасности. Позиційний блок. Ви подзвонили вже весь опозиційний блок перезвонили. Мені вони більш про російська сила, ніж партія Шарія. Нет, любой, кто смотрит Шарія, он уже является пророссийским. А що по добре? Ви нічим не лучше, потому что он Кива, он тоже воював за правий сектор. Сейчас бы, если б я этого пидораса нашел на улице, я бы его об стенку б размазал. Я не є прихильником з названих партій. Я не є прихильником жодної з названих партій. Ну, ви смотрите проросійського пропагандиста. Я дивлюся і 1+1, і дивлюся Інтер. Там на Інтері також російська пропаганда. Чому ви не зводили? Ну, так і эту пропаганду смотрите, ви этими кокулесами измазались, і ви хочете, щоб Україна була в этих кокулесах. Ви хочете, щоб здесь був російський флаг. Ви не прикриваєтесь государственним языком. Послухайте, я не знаю і не бачила в жодній програмній меті Анатолія Шарія про те, що ми є частиною Росії, чи ми маємо проросійський курс. Боїнг збили українські воєнні, недостатньо? Це його думка. Анатолій... Це не спільна позиція партії, якщо на те пішло. Я не дивилася того сюжету, коментувати його. Хорошо, а то, що він предлагав голосувати за Вілкула, вам як, нормально? От ви зараз говорите, там, опозиційний блок і проче. Анатолій Шарій на президентських виборах в першому турі я не підтримую, призывал голосовать за Вілкула голосувати, але ж почекайте, у нас багато в цьому рі політиків підтримували за Бойко голосувати. 12% проголосували за Бойко. Ви всім передзвоните? Да, почему бы нет? У меня телефончики. Пожалуйста, у меня когда ватные телефоны попадаются, я всем перезваниваю с удовольствием. Да, будь ласка. Я думаю, что я указываю всем их место. Потому что это госбезопасность. Ще раз кажу, я буду продовжувати переглядати всю інформацію, яка мені буде потрібна, цікава і буде відкрита. От, посмотрите ради інтересу Шарі про український Боїнг. Хорошо, ще присмотрите. Ви знаходитесь рядом з десантно-штурмовою, з воїнськими частями, де українські десантні частини, да? Как вы относитесь к тому, что Анатолий постоянно у себя постит про украинских военных, что это якобы рабы, которые не понимают, за что воюют, они пришли на фронт, их туда согнали, и зато есть бравые ополченцы, у которых есть свое мнение на этот счет. Я не бачила цієї інформації. Так, вы подписаны на Шарія, ну как это вы не видели? Ну как этого можно было не видеть? Я смотрю, что блоги, которые касаются... То, что они с Лука, с Бондаренко в десна долбятся. Он постоянно их ролики поддакивает. Послушайте, мне не подобается ни позиция Анатолия, ни по Вилку. Так а что вы на нем, что вы на него подписаны, если вам... Если, смотрите, я если вам не нравится, Ирина, послушайте. Как он анализует местную политику? Как он анализует отсутствие... У нас есть Роман Скрипин, почему вы на него не подпишетесь? Я тоже не согласен там с Порошенко, я не согласен с Зеленским, но есть вменяемые люди проукраинские. Ну, супер, ну вы дивитесь, а як ви, почекайте, а як ви вирішили, що ви не згодні з Порошенко? Ви ж його дивилися, слухали? Як ви вирішили, що ви не згодні з Зеленським? Ви ж його слухали і дивилися? Я його, да, конечно, ну я на них не подписывался, Я и Шарія смотрел. Чтобы перезвонить и сейчас рассказать, поделиться с вами вестью, то, что он рассказывал. Дякую вам. Боинг сбили. Я вас почула. Просто вы меня еще перед этим обізвали. Я вам так доведу до слова. Да, обозвал за дело, за дело, потому что я всех, кто государственный, кто угрожает безопасности моего государства, я всех обзываю, чтобы вы неуютно себя здесь чувствовали. Послушайте, я в политике. В политике принято находить, спілкуватися коректно. І спробуйте, будь ласка, я працюю на громадських засадах. Я є волонтером, який поділяє цьому місту дуже багато часу і своїх зусиль. Безкоштовно. У мене нема бізнесу, який я лобію. Я не отримую тендера. Це дуже підозріло. Звичайно, це підозріло, правильно? Да, то, що от вопрос зразу, за чиї деньги ви живете, так же, як і Ляшко, він теж не дня. Я не смотрите, за гроші партії, Ляшко... за гроші я живу за гроші своєї діяльності, якою займаюся поза час. Я є проєктним менеджером, займаюся організацією заходів. Працюю. Ну, ні, на самом деле декларація о доходах – це вже діло більш спеціалізованих там журналістів. Може, Бігусі однажды о вас увижу там інформацію. То не важно. Другое дело, что вот Ляшко ваш, он ни дня в жизни не работал в бизнесе. Откуда у него такие состояния, и почему не он знаю. Так подлизывает Ахметову и последнее время Медведчук год, это вот вопрос очень такой не интересный. Не знаю, у меня лидер партии Олега Ляшка не запитує, как ему вести свою деятельность. Я рядовым, звичайным участником цієї партии. Все. Мене цікавиться моєю думкою в цій партії. І це не заважає мені дивитися і слухати Ляшка, Тягнибока, Шарія, Порошенка, Зеленського. І я буду продовжувати це робити далі. І якщо я буду вважати, що за подібне проінформувати спільноту про те, що я побачила щось, про що вони мають знати, то я буду інформувати. Ну, надіюсь, ви поміняли своє мнення і все-таки ні, я свою однажды... думку не змінила. То есть Боїнг збили українські воєнні. Але я почула вашу пропозицію. Щоб я перевірила ще більш кілька тез, які ви мені намагалися. Хорошо, ні, смотрите, якщо я окажусь прав, ви готові от однажды в інтерв'ю сказати, що Шарі пропутінський пропагандист? Щоб, скажімо так, відбілити свою репутацію, тому що я не по своїй собственной наводці вам позвонив. Ви знаєте, що вами люди вже недовольні, прежде всего із-за того, що ви смотрите Шарія? Это зашквар, полный зашквар, смотри, Шария. Это, знаете, это его смотрят бомжи, потребители стекломоя, вот именно подписаны на него. Беззубые бомжи, которые роются по помойкам, городские сумасшедшие, и мечтают, чтобы здесь вернулся коммунизм и русский мир, вот кто его смотрит. Послушайте. Вашим людям, я так розумію, що це там Олег Піонтківський, чи там швидше все це він, тому що вчора я заблокувала йому. Ні, це... Это именно простые люди, простые люди. Ви посмотрите, що шарія думають в обществі. Спуститесь на землю. Ну так Олег, а чим Олег Пінківський непростой? Я не знаю, хто це, поэтому я без понятия. Так от, я теж кажу, що от можливість у нашій країні вільно переглядати, вільно мислити і вільно виражатися, вона закріплена Конституцією. Да, закріплена, однако ви почему-то нікому нельзя ходити по вулиці і зіги кидати. Или носить нацистскую символику, или коммунистическую символику. Почему-то за это можно отхватить. Если не от народа, то от полицейских. Коли дзвоните, почекайте. Ви коли це телефоните, вас замовляють, щоб ви перетелефонували і що зробили? Ні, не заказують. Это на самом деле мне самому стало интересно, как это депутат міської ради подписан на шарія. Що это за... Всіх прихильників по блоку передзвонили. Еще нет, но я над этим работаю. Так, что-то оно скинулось. ХЗ скинул, может, у него зарядка кончилась. Ну, короче, вот, звоночек, ребят. Не, ну, знаете, такая, типа, ну, охуевшая на самом деле. Депутат міської ради Житомира. Да вообще, да, охуевшая тупо. Оправдывает. Я и говорю, что российская пропаганда... Ну ладно, пусть... Давайте еще потом ей перезвоним, когда она проверит ту информацию. Так, первый заказ вот у меня пошел. Партия Шария Житомир. Надо будет их разъебать. Или вот ту вот дуру, которую мы в прошлый раз разъебывали. Быть в партии Шария, поддерживать партию Шария, это намного зашкварнее, чем даже оппозиционный блок или прочее. Оппозиционный блок это хотя бы это очевидная прокремлевская оппозиция, а партия Шария, ну это реально, это именно для даунов конченых, это для бесхребетных, для бомжей, для чего-то такого, биомусора, да? Алло. Алло, да, здравствуйте, партия Шария. Да, добрый. Добрый день. Вот я хотел вот пообщаться насчет вашего Wi-Fi, который вы недавно установили на Михайловской. Так, да, что вы хотели? Хотел сказать, что вот этот Wi-Fi облучает голубей, и они не срут на улицах, и перестало пахнуть русским миром, понимаете? Даже собаки боятся. Я вас услышал, все, до свидания. Не, ну подождите, а как же? Услышал он, блядь. Ваш выклик переадресовывается на... Это, знаете, как получается? Это вот... Борзый Толик, да, в интернете, он такой прям альфа-самец, и его представители, они ж такие должны быть альфа-самцами, все дела, но они оплеванные, понимаете? Вот этот вот одессит, как его, я вчера на него подписался, как его сейчас, блин, крутится фамилия, извини, не, блин, в СМИ постоянно его фамилия крутится, что-то вот у меня... Стерненко, во, Стерненко, да, подписался вчера на него. У него интересное видео было по Одессе. Вот эти вот сектанты собрались, да, вешать табличку Жукова, которую снесли нормальные вменяемые люди, снесли эту парашу со своих улиц. Они начали вешать таблички Жукова. И когда в жизни они оплеванные, обосранные, никчемные, они даже ничего сказать не могут. Это вот зашуганная шобла, блядь. Как бы там видео показательное, какие они все в интернете, какие они там правдорубы, за правду там горло кому хочешь перегрызут и все такое. А в жизни это вот оплеванный биомусор, который всего боится, боится собственной тени, боится... полемики, вообще всего. Это убогие, их нужно тупо, знаете, их нужно везде обсыкать, их нужно везде унижать. Сейчас вот будут выборы, ребят, мои подписчики некоторые уже договорились устраивать флешмобы, уже снимать, то есть, чтобы люди видели, что это за параша, блядь. Алло. Алло, ну что, ознакомились с информацией? Добрый день, я вас слухаю. Да, добрый день. Ознакомились с информацией по Анатолию Шарию? Какую информацию? По Анатолию Шарию. Ви будете мені регулярно телефонувати і цікавитися? Ви вже всіх передзвонили, хто з Опоблоку? Нет, смотрите, дело в том, что Опоблок это, знаете, это умышленная пророссийская позиция. А вот те, кто за Шария, они вот именно лицемерные, знаете, они вот ханжеские, лицемерные такие мелкие существа, которые... А, то есть вам не влаштовує, что они говорят віддалено про это, правильно? Ну, дивіться, то ви їм подзвоніть. Ні, так я ж вам і дзвоню. Подождіть, а хто? Ні, ні, ні, ви у себе виложили на страниці це говно? От тепер давайте за нього відповідайте, ви депутат. Ви представляєте граждан України при власті, вірно? От давайте об'ясняйте свою позицію, чому ви проросійського виблядка у себе піарите. Послухайте, я маю на своїй сторінці... Викладати будь-яку інформацію. Были бы вы просто гражданкой Украины, могли бы. Дана партія зареєстрована ЦВК України. Відповідно, я взагалі не розумію, з якого я викладаю і то, що партію зареєстрували, це знаєте, що означає? Це скоріше означає, що проросійських виблядків будуть вішати на березках в своє время. То есть то, что круговая порука, ее нужно как-то разорвать. Вот прошлый Майдан, он до конца не был, скажем, не достиг своих целей из-за того, что пророссийские выблядки остались при власти. Из-за того, что всякие Портновы, Лукаши... ваш номер телефона, написать в полицию заяву... Ой, да слушайте, ну слушайте, ну я никуда не прячусь. Ви телефонуєте з російського номера, ви спілкуєтеся з російською мовою. Это мова вам більше понятна, понимаете? Ви же все-таки проросійська у нас активістка. Да, ну це ваше визначення. В смысле мої визначення? Ви у себе піарите Шарія, это... Скажите, то, что он Ватутина, и Жукова пиарит, говорит, что это там патриоты кто? Или кто? Это нормально по вашему? Я ничего не скажу, я просто поинформировала. Кто такой, хорошо, кто такой Ватутин? Кто такой Ватутин? Послушайте, я поинформировала спільноту про те, что в Житомирі відкрилася ще один офіс однієї з партій. І ви мені не будете розповідати ще раз. Хорошо, повідомили, давайте свою позицію як депутата. Шарій, проросійський журналіст? Я не знаю. Не знаете. Хорошо, а нет. То, что глава партии, вот Шари, потом Ольга Шари и третья особа, как ее там, Марина, кажется, зовут, то, что она в ноде состоит, это как, это нормально? Вы понимаете, что вы нод пиарите? Да, послухайте, нет. Я дивилася відео, яке там хтось коментував. Стерненко його звали. Ви хочете почути мою думку про Антоніну? Я дуже здивована, що... Ну, що голова партії... Алло, чуєте мене? Да, я слухаю. Да, я дуже здивована, що, що в нього голова партії настільки... Ну, така особа визначена як голова партії. Я реально дуже здивована. Я не бачила раніше цього. Хорошо, а то, что он призывает сохранять памятники Ватутину, то, что он призывает не преследовать русскую православную церковь УПЦРП. Послушайте, я сама стояла на Евромайдані, послухайте. И мало того, я стояла, коли звалювали памятник Леніна. Послухайте, я вважаю, що музеї мають бути створені для всіх радянських пам'ятників і винесені за межі міст. Но это зрозуміло? Ви піарите партію Шарія, которая за совсем противоположна. Я же хочу, то і роблю. Я живу в вільній країні. Нет, ви піарите эти вещи, це ви піарите. Это не моя думка. Вы себе можете смотреть, когда вы как депутат, вы репостите на свою страницу этот шлак. Вы его пиарите, да. Я так не вважаю. Это называется пиар, это называется реклама. Кому не подобається, всі можуть відписатися. Я нікого не тримаю у себе на сторінці. Нет, были бы вы гражданкой Украины, я мог бы на вас и не подписываться. Мне все равно на всяких маразматичных там барышей, мне на них все равно. Супер. Но вы пиарите, вы как депутат пиарите этот шлак. И мне это не безразлично. Вы представляете меня при власти. Вы представляете непосредственно меня и других граждан Украины, которым это не безразлично. И вы, как выбранный человек, пиарите пророссийскую падаль. Он у вас в друзьях. Он у вас в друзьях. Вы его пиарите регулярно. Вы не хотите называть его пророссийской падалью. Не хочу. Не хочу. Не хотите. Соответственно, вы с ним... Не, я не хочу, я не хочу. Я живу в вільній країні. Я у тебя на странице публикую все, что хочу, потому депутат. Что не подобается. Почему мы говорим об одном и том же? Я тебе объясняю. Не, ты представляешь все, меня ты при власти. Меня как гражданина Украины. Ты меня представляешь при власти. Я представляю тих людей, які мене обрали. А ви багато чого не знаєте. 3% людей, тих, хто голосували, підтримували цю партію. 12% підтримували опозиційний блок. Про що зараз мова? Про що ви говорите? Обзвонить цих всіх людей. Нет, я обзвоню этих всех людей, но я также обзвоню и других пророссийски настроенных политиков. Да ничего вы не сделаете, разумеете? Я сейчас же обзваниваю. Я же сейчас. Нет, я же сейчас позвонил. Но у меня моя думка стабильна, и она незмінна. Я в вільній державі буду робити, що хочу. Без проблем. Если ты капрофилка, если ты хочешь взять как у леса и размазать себя по лицу, это... Твое дело, ну, губи свою Дякую. Политическую карьеру, это как бы все равно. Дякую. Если ты там говноедка, ну, ради бога. Дякую. Ну, только... Дякую, я вам дякую, что вы пеклуетесь про мене, чтобы я не, чтобы я мала велику пильність. Я подивилася, я здивована позицією Антоніни з приводу Криму, з приводу... Да. Все іншого, мені це не подобається. Позиція Шарія по Жукову і по этому Ватутіну, по палачам, вам, ви не здивовані? Ні, не подобається, я ж вам сказала, мені хорошо, не так, а що ви його піарите, якщо вам це все не нравится? Я його не піарю, я інформую людей, що ще відкрився один хорошо, офіс. Хорошо, а чому нельзя було сказати сил? Просто відкрити Wi-Fi? Зачем піарити партію? Ну, тому що це вони зробили. Это не являється подкупом избирателей? По закону. Ні, зараз немає не оголошені вибори. Які ви? Які підкуп? Зараз оголошений виборчий період. Партії мають свою діяльність, вони розгортають і роблять це нормально. Хай приносять блага, звичайно. Кожна партія може це робити. Так, ладно. Так. Просто от этот момент хочу понять, от почему ви от всем удивлены, все вам не нравится, но почему-то ви все равно піарите это говно. Мені подобається те, як він критикує місцеву та деяких моментах національну владу. Хорошо, на того же... Те, що не говорять інші. Да, на того же Стерненка или Скрипина, которые проукраинские, нельзя подписаться, їх піарить. Чого? Я, по-перше, Стерненко мене не цікавить. По-друге, Скрипін, у мене він є в друзях, ми з ним гарно знайомі і дружимо. Які питання? Так, ну це треба обратити внимание Скрипіна, чому у нього проросійська така падаль, це да, це теж вопрос. Верніть. Да, це обов'язково, обов'язково. Робіть, що хочете. Я вам, ви як здорова, я сподіваюся, людина, і чує, окрім себе, ще чує співрозмовника, почули мене, що є речі, які мені подобаються. Є речі, які я дивлюся для того, аби розуміти картинку і що відбувається в моїй країні. І є речі, які я собі з тих чи інших причин дозволяю інформувати свою спільноту про те чи інше. Можливо, я тепер інформувала спільноту про те, що знаєте, в Житомирі відкрився офіс, окей? Хорошо, а якщо б Wi-Fi відкрив Путін, ви б це теж би отак от у себе на страниці? Послухайте, я вважаю, не порівнюйте, ну ви дуже багато честі даєте Путіну і Шарію, послухайте. Ну це одно і то же. Да, ну у вас так, це класно, Шарію ви велику честі даєте. Ні, от ответьте на вопрос, якщо б Путін відкрив Wi-Fi в Житомирі, ви б його розпіарили? О, Боже. Ні, ответьте, да или нет? Да, не пост набрав, 15 лайків. Хорошо, не, не об этом вопрос, не увиливайте. Да. Не надо на мне использовать шкалотские техники НЛП, которые на школьников рассчитаны. Не увиливайте от ответа. Вопрос был, если бы Wi-Fi установил Владимир Владимирович Путин, царь-батюшка ваш, вы как, вы бы его распиарили у себя на странице, что он вот молодец, установил Wi-Fi у нас в городе? Да или нет? Хорошо, ні. А почему вы распиарили Шария? Я вже це 10 разів вам пояснила. Ні, так це одно і то, якщо до вас не доходить. Это ж одно и то же. Ну, для вас одно и то же, ну рада за вас. Ну, не, ну подождите, вы сами ответили, вы сами сказали, что вы не согласны с тем, что его представитель в Украине является нодовкой. Вы не согласны с тем, что он постоянно пиарит всякую шваль вроде Вилкула. Вы не согласны по Ватутину. Вы совсем не согласны, так же, как вы не согласны по Путину. Почему Путина вы пиарите у себя на странице и отказываетесь, а Шария... Не переключите мого слова. Я говорила иначе. Не переключите мои слова. А что я перекрутил? Конкретизируйте. Я для вас 10 лет сказала. Вы можете записать размову и прислушать. Я вам больше скажу. Размова сейчас идет на трансляции. У меня канал 23 тысячи подписчиков. Не так уж и много, но вас слушают сейчас люди. В том числе и ваши избиратели, которые вас заказали. Прекрасно. Вернее, не избиратели, а скорее всего, это... Короче, не безразличные граждане Украины из Житомира вас слушают. Да, так вы ответьте. Почему вы хотите, почему вы пиарите Шария, но не хотите пиарить Путина? Я никого не пиарю, сейчас вам скажу. Я же вам задал вопрос. Если бы Путин также вот страница, представьте, Единая Россия. Единая Россия открыла Wi-Fi в центре Житомира. Вы бы репост сделали? Оповестить общественность о том, что вот открылся Wi-Fi. Наступное запитание. Просто мы не говорили, что вам не доходит. А вас сейчас плохо слышно. Какие дети? А, понятно. То есть... Ну, что я могу сказать? Вы просто маленькая, скользкая, мелкая личность, которую Ляшко зачем-то протолкнул свою партию. Дякую. Вам, да, я понимаю, что для вас это комплимент, но считайте, что с вот этих вот моментов, когда вы связались с ватой, ваша политическая карьера еще не начавшись, потому что вы 91-го года рождения, ваша политическая карьера еще не начавшись, уже пойдет на спад. Это я вам могу голову на отсечение дать. Те, кто связывается с ватой, тем перестает вести. Вы вот видите, вот Порошенко, он тоже в свое время с ватой связался. Мне не обходит те, что вы плануете там... Не, ничего не планирую, это карма. Вы плануете перекручивать... Не, не перекручиваю. Я ж задал вопрос, почему вы отказываетесь... Робіть, що хочете. Навіщо ви мені телефонуєте, що ви хочете дзвонити? Ви думаєте, мені складно заблокувати номер, не підняти слухавку? Дело в том, что у меня номеров очень много, и я особо не скрываюсь. Пишите в правоохранительные органы, мне как-то похую. Я, если что, в Киеве нахожусь. Давайте, ищите меня. Меня на самом деле можно. Меня очень легко найти. Я вам подскажу. Я вам подскажу, где... Я вам объясню. Подождите. Помолчите минуту. Мої ім'я відомо, мої контактні дані в відкритому доступі. Це ви себе соромите? Да, я анонімен, тому що це часть моєго образу. Це часть моєго образу, тому я анонімен. Но если вы захотите меня найти, это вам проблемы не составит. Через Шария попросите, чтобы он в ФСБ пробил про меня, кто я, что я. Там у них информация есть. Ну, как бы из-за того, что вы никто, и вы фейк. И поэтому вы соромитесь себя. Не, а я не могу на вас подать в суд. Ты в уши долбишься или как? Я тебе сейчас объясню. Вы попросите моей свободе слова. В нашей стране она гарантирована Конституцией Украины. Хорошо, выйди. Если свобода слова, выйди и это, продекларируй там пару коммунистических идей. Свобода слова. Служба безпеки Украины. Нехай вона розслідує мою діяльність. Не, ок, це хороша ідея. Це дуже хороша ідея. Да, это... Это хорошая идея. В общем... Якщо вони винайдуть, що ви будете продовжити свою діяльність. Начала тараторить. Ти мене слухаєш вообще, внучка? Ти мене слухаєш? Алло, дай знак. Ти мене слухаєш? Ви насправді практикують свою діяльність як депутат. я бачу, що навіть вам там років буде 60. Ти слухаєш або ні? Алло, алло, єсть то дома, єсть то дома. Ты меня слушаешь, алло? Короче, ребята, она ведет монолог, это бессмысленно. Она просто от уха телефон открепила и просто там себе что-то подпездывает, поэтому, ну, к сожалению, нет смысла с ней продолжать общаться. Ну, в общем, вы видели. О, друг мамы Владимира, здорово, здорово. Так вот именно, да, свобода, но не свобода от ответственности. То есть она как депутат пиарит этот шлак у себя там на странице. Нет, а Скрипину, кстати, тоже. Он у нее, блядь, сейчас я посмотрю, есть ли у нее Скрипин в друзьях, или она пиздит это. Ребят, вот можете ей вопросы позадавать? Вот сейчас, Дим, скинь, пожалуйста, ссылочку на ее аккаунт. Вот чисто интересно. Ребят, можете он ей написать? Заказчик, отпишись, пожалуйста, как тебе ощущения? Номер, но номер лучше не надо, она его просто-напросто выкинет. Спасибо, друг мамы Владимира. Выразите свое мнение. Евпату в раду. Я был бы рад, конечно. Не, ребят, я клянусь, если бы я попал однажды в Верховную Раду, я бы точно не воровал бы. Был бы человеком принципов. Первым бы делом, чтобы я сделал это, разработал бы закон, что российская вот эта пропаганда, вот эта вся российская шваль, приравнять ее к коммунистам, то есть полностью запретить. Запретить эту идеологию, запретить русский мир. Это первое, что нужно сделать. Но пока что избирателей очень мало. Но вменяемых людей вот хватает, друг мамы Владимира, вот, например, здесь. Тоже. Ну и, блин, у меня подписчики, в принципе, они все в меня. О, Генетика Фикшн, охуеть, 2к задонатил, извини, сейчас я это, сейчас донаты обновлю, я не знаю, что оповещение не пришло. Сейчас, сейчас, сейчас, секундочку, дружище, спасибо тебе большое. Голосуйте за Шария. За Шария голосуешь? На нос. Да, отлично. Ах, лента за лентою набої подавай. Український повстанче, вдвою не відступай.